Гипопаратиреоз – заболевание, развивающееся при недостаточной секреции парадгормона. Его причиной иногда служат случайное удаление паращитовидных желез при операциях на щитовидной железе. При гипопаратиреозе содержание кальция в крови снижается и, как следствие, повышается нервная и мышечная возбудимость, развивается тетония, характеризующиеся приступами судорог, приводящими к непроизвольным подергиваниям мышц, параличу дыхательной мускулатуры. В отсутствие лечения наступает смерть.